ее, а девушка, говорят, она, а не он. Звучит заманчиво, — сказал Билл и почувствовал, как у него в напол безмолвный и неподвижный. Это был последний бой боевого дьявола. В дальней стене открылась маленькая дверца, и в комнату вошел Чинджер. Билл схватился за бластер. «Не пытайся, Билл, это будет самоубийство. Ты под прицелом сотни ружей». В подтверждение его слов открылось еще несколько маленьких дверец, и оттуда выглянуло множество чинджеров и столько же ружей. «Положи его на пол, медленно и осторожно, и вас не тронут». «Делай, как он говорит, Билл», — сказала Мита. «У тебя нет выбора. Прости, что впутала тебя в эту историю». Билл стоял в нерешительности, борясь с желанием дорого продать свою жизнь и при этом как-нибудь остаться в живых. «Но шпионом тебя бы сразу распознали». «Тонкое замечание. Я находился внутри робота-манекена, и остальные манекены ничего не замечали. Да, я давно хотел спросить, Билл, а как ты про меня узнал?» «По щелчкам затвора твоей фотокамеры, замаскированной под часы». Билл решил, что теперь, когда прошло столько времени, уже можно об этом сказать. Во всяком случае, это поможет ему сделать вид, что он готов сотрудничать с чинджерами. «Ха-ха, я так и думал. Тебе, может быть, будет приятно услышать, что шпионские фотокамеры новой модели уже не щелкают. Так вот, вернемся к тому, на чем мы остановились. Тот жаркий душный день много лет назад. Мы тогда с тобой беседовали, и ты сказал, что ваша раса Homo sapiens века, в конце концов, это вы, грязные чинджеры, затеяли эту войну и хотите всех нас перебить и съесть. Последнее физически невозможно. У нас слишком разный обмен веществ. Но на самом деле мы мирная раса и терпеть не можем насилие. Это вы, люди, воюете против нас. И ты полагаешь, что я поверю этой болтовне? Фыркнула она. Поверь, оба мне помочь. Смерть чинджерам, пробормотала Мита. В чем помочь? Положить конец этой войне, разумеется. Вам это должно быть по душе, разве нет? Знаешь, я теперь вроде как привык к этой работе. Хе-хе, Билл, так может говорить только манекен. Я не хочу тебя обидеть. Я говорю обо всем вашим опытам, принимал в ней участие. Чинджер с комфортом подперся хвостом, сунул большие пальцы в сумку на брюхе и начал.